успокоиться, сестричка. Дядя Пост еще никогда не был доносчиком, — проворчал старый почтальон. — А уж тех молодчиков не пожалею. Сейчас нагряну в школу, все как есть доложу мистеру Ричардсону, и мы с ним вместе провалим всю их подлую игру. Уж мистер Ричи никогда не допустит ничего бесчестного, можешь мне поверить. И, ворча еще что-то под нос и теребя себя за хохолок, дядя Пост принялся со всей возможной быстротой настраивать свой экипаж для дальнейшего следования. Конечно, как и полагается, он первым делом включил зажигание и нажал на стартер. Раздался неровный стук, как будто пустили в ход давно не работавшую мясорубку. И сразу все стихло. Дядя Пост нажимал кнопку стартера, вытаскивал подсос, все было напрасно. Кэт стоял на тротуаре, всем своим существом участвуя в действиях дяди Поста. Когда нагибался дядя Пост, нагибался и Кэт. Заглядывал он под машину, и Кэт тоже старалась заглянуть под колеса. Морщил брови старик, и тотчас же сдвигались брови девочки. Невольно она повторяла руками и всем лицом все жесты и гримасы дяди Поста. А когда отчаявшийся старик принялся заводить свое чудовище ручкой, Кэт подскочила к нему. «Давайте я покручу, дядя Пост. Знаете, я очень сильная. Вы не смотрите, что я маленькая. Я настоящая сила, честное слово. Иногда мне даже удается дать Фенни сдачи». «Ого, тогда я верю, что ты силачка», — сказал дядя Пост, красный и взмокший от возни со своим экипажем. «Но, видишь ли, эта скотина привыкла слушать только одного меня. И потом к ней не нужно применять силу, а то она обидится и будет еще хуже. Она у меня признает только деликатные обращения». И говоря так, дядя Пост яростно крутил ручку, немилосердно тыкал в какие-то резиновые трубки и провода и шепотом ругательски ругал проклятущий автомобиль. И как всегда, когда он уж окончательно вымотался и готов был бросить свой экипаж посреди дороги, мотор вдруг шумно заработал. «Скорее, скорее, садитесь и поезжайте, пока он не передумал!» — воскликнула Кэт, у которой камень свалился с сердца. «Умоляю вас, никуда не заезжайте! А отправляйтесь прямо в школу, а то вы опоздаете». «Не волнуйся, сестричка, дядя Пост еще никогда не опаздывал», — торжественно заявил дядя Пост, примащиваясь на сиденье и поправляя растрепавшийся хохолок. «Сейчас мы разоблачим все их козни и выучим парнишку, можешь мне поверить. Ты молодец, добрая девочка». И дядя Пост ласково кивнул Кэт. Девочка вспыхнула, хотела что-то возразить, но старый почтальон уже укатил, обдав ее на прощание черным вонючим дымом из выхлопной трубы. Взглянув снова на часы от Энеумы, Кэт ахнула и пустилась во всю прыть к дому. Ее сердце и бант прыгали в такт. Что, если Фенни случайно пронюхает, где она была и что делала? Но мы, читатель, оставим на время девочку с апельсиновыми кудряшками и последуем за оливковой машиной дяди Поста. Машина эта с необычайной для нее быстротой миновала торговый и деловой центр города. Проследовала по пути серой змеи мимо рекламных щитов и надписей и достигла уже первых коттеджей Эдема, как вдруг мотор ее довольно явственно чихнул. «Что, не хватает кормежки?» — заботливо спросил дядя Пост. Он с некоторым трудом остановил оливковый экипаж. «Сейчас, сейчас мы тебя угостим». Старик захватил бидон и направился к баку. Но, о чудо, бак был почти полон. «Что ж ты чихаешь?» — обратился дядя Пост к машине, и в голос его послышалась укоризна. «Все необходимое у тебя есть, значит, и чихать тебе не полагается. Помни, твой хозяин очень торопится, и, пожалуйста, не капризничай». Старый почтальон снова завел мотор и двинулся вперед. Однако, проехав с молниеносной быстротой несколько домов Эдема, машина снова зачихала, закашляла и вдруг окончательно заглохла. «Ох, проклятый, уж я с тобой посчитаюсь», — сказал дядя Пост отчаянным голосом. Стараясь сдерживаться и не раздражаться понапрасну, старый почтальон отвинтил крышку карбюратора и продул отверстие жиклеров. «Наверное, просто карбюратор загрязнился», — успокаивал он себя. «Сейчас все будет в порядке. Спокойно».